Глава 52. Вновь звучит музыка Козелика. Еще ночь. В вестибюле гостиницы мужчина-парикмахер бережно причесывает Джимми. Пока тот с серьезным видом смотрит на себя в зеркало, парикмахер укладывает волосы назад. Такие зеркала, окруженные лампочками, можно увидеть в театральных гримерных. Машинкой парикмахер коротко подстригает Джимми волосы на затылке. Остальные, серьезные, неподвижные, следят за тем, как парикмахер причесывает Джимми три. Потом точным умелым движением парикмахер укладывает челку направо, опускает пальцы в баночку с бриолином. Женщина средних лет аккуратно расстегивает молнию чехла. Видно, что в нем зеленый костюм.